«Думаю, им еще 5 минут надо постоять», — решил он. «Как раз успею поджарить яичницу». Он махнул в сторону кофемашины. «Все включено. Если хочешь кофе, просто нажми кнопку». Кэрол с радостью воспользовалась его советом. Пока Тони яростно взбивал в миске яйца, Кэрол сделала 2 латте. Поставив чашки на стол, она сказала: «Я и не думала, что ты так рано проснешься. Да еще и нормальный завтрак соберешься приготовить», — добавила она, заметив тарелку с поджаренными лепешками, на которых таяло масло. «А я вообще не спал», — сообщил ей Тони. «Пошел прогуляться, заодно зашел в супермаркет. Мне надо было с тобой поговорить, вот я и решил пригласить тебя на завтрак». Кэрол мгновенно вычленила самую важную часть его сообщения. «Поговорить? Что случилось? Неужели мы ошиблись насчет Дианы, Патрик?» «Нет, нет, ничего такого», — нетерпеливо помотал головой Тони, раскладывая по тарелкам яичницу и вытаскивая сосиски. На тарелку Кэрол он вывалил чуть ли не пол противня. Кэрол внутренне содрогнулась. «Кушать подано. Экологически чистые яйца и сосиски местного производства». «Я уж и не помню, когда ты в последний раз мне готовил», — заметила Кэрол, осторожно отковыряв кусочек яичницы. К ее удивлению, она оказалась весьма недурна на вкус. «Ага», — подумав, ответил Тони, — «я тоже». Он одним махом заглотил пол сосиски и чуть ли не всю яичницу. «А вкусно», — с удивлением отметил он. «Пожалуй, надо чаще это практиковать». «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросила Кэрол, медленно, но верно уничтожая свою порцию. «Хочу дать тебе кое-что послушать, но сначала доешь». «Я заинтригована», — улыбнулась Кэрол. «Ты будешь шокирована. Это я могу гарантировать», — неожиданно серьезно ответил Тони, — «и не от радости». Кэрол шустро подчистила тарелку и отставила ее в сторону. «Все, доела». «Неплохо. Особенно для дамы, которая заявилась сюда с таким видом, будто похмельные монстры всю ночь напролет лупили ее бейсбольными битами», — язвительно заметил Тони, убирая посуду. Спустя минуту он вернулся, держа в руках наушники и диктофон. «Вот, послушай». «Что это?» «Да ты начни слушать, и сама поймешь». Тони надел на нее наушники и нажал кнопку «плей». Когда Кэрол поняла, что это за запись, челюсть у нее буквально отвисла. «О, Господи!» — выдохнула она, затем взглянула на него глазами, полными слез. «Тони! Невероятно! Господи Иисусе!» Тони молчал и лишь бесстрастно следил за ее реакцией. Дослушав, Кэрол стащила наушники и взяла Тони за руку. «Неудивительно, что ты всю ночь не спал. Вот это новости!» «А мы ведь сразу не поверили Ванессе. Решили, что она что-то скрывает. Ну вот, выяснилось, что мы были правы», — глухим голосом отозвался Тони. «Да, но такого я не ожидала. И что ты будешь делать? Предъявишь ей запись?» «Не вижу смысла», — вздохнул Тони. «Она будет все отрицать. Это ведь никак не повлияет на то, как она живет». «Ну нельзя же вот так все оставить!» — запротестовала Кэрол. Слова Тони противоречили всем ее убеждениям о важности правосудия. «Тогда ведь она избежала наказания». «Этого уже не изменить. Кэрол, я не хочу больше ее видеть. Никогда. Я хочу удалить ее из своей жизни, так же, как она удалила Артура из моей». «Даже не понимаю, как ты можешь так спокойно к этому относиться?» — сказала Кэрол. «Ну, я всю ночь над этим думал. Это дело не мой звездный час, прямо скажем. Я только подсказал, где искать. Да и то всю работу проделала Фиона Кэмерон, а не я». «Но ведь это ты понял, что Уоррен уже умер. И ты сумел разузнать про его вазэктомию», — запротестовала Кэрол. «Вы бы и сами все это выяснили, просто чуть позже». «Я должен признать тот факт, что я, похоже, вовсе не так хорош, как думал. Последние 2 недели заставили меня понять, что мне необходимо пересмотреть всю свою жизнь. Понять, кто я такой. Я совершал поступки и принимал решения, руководствуясь неполными, неправильными данными. Мне нужно все переосмыслить, Кэрол». Он говорил так серьезно, что Кэрол поняла, спорить бессмысленно. «Значит, надо прибегнуть к давно отточенной тактике. Тактике, благодаря которой она стала хорошим копом. Когда сомневаешься, атакуй. Тони, Что все это значит? Ты прям как политик, одни общие слова и никакой конкретики. Будет тебе конкретика, Кэрол. Грустно и устало улыбнулся он. Просто я сначала хотел все тебе объяснить. Я собираюсь уйти из больницы. Собираюсь продать яхту Артура, потому что она мне не понравилась. И собираюсь переехать в дом Артура в Вустере, потому что это единственное место на земле, где я чувствовал себя дома. Вот, собственно, и все. Странное дело, Кэрол вроде бы понимала все слова, но смысла в них уловить не могла. Как будто она заснула в одном мире, а проснулась совсем в другом. «Ты уедешь в Устер?» «В Устер? Ты провел там одну ночь и хочешь туда переехать? Ты с ума сошел?» Тони с несчастным видом покачал головой. «Я так и знал, что ты это скажешь». «Нет, я не сошел с ума. Я просто пытаюсь выяснить, как мне жить дальше. Теперь, когда я знаю все о своих корнях. Я думал, что что-то знаю, а получается, что я ошибался. И мне надо понять, с чем я теперь остался». Кэрол хотелось крикнуть: «А как же я?» Чтобы сдержаться, она изо всех сил вцепилась в край стола и крепко сжала губы. «Кэрол, не молчи. Ты же хочешь спросить, а как же я, верно? Я прав?» «Потому и хочу», — ответила Кэрол с ужасом, отметив, какой полупридушенный у нее голос, «потому что ты знаешь, о чем я думаю». «Я не могу выбирать за тебя», — ответил он. «Решай сама. Этот раунд у Блейка ты выиграла, но он никуда не денется. Ты познакомилась с Альвином Амброузом, со Стюартом Паттерсоном. Они хорошие, порядочные копы и переживают за свою работу. Если тебе захочется перемен, Уэст-Мерси с радостью примет тебя в свои ряды», — Тони развел руками. Кэрол понимала, что Тони никогда не попросит ее прямо поехать вместе с ним. Он никогда не думал, что заслуживает ее. Но Кэрол это не устраивало. «А зачем мне это делать, Тони?» «Какая мне от этого выгода?» — спросила она и впилась в него глазами опытного и прожженного копа. «Ну, — Тони отвел глаза, — там большой дом, Кэрол, места хватит и двоим». «Как это хватит места двоим? Хватит места для пары человек или хватит места для пары?» Кэрол ждала ответа, с надеждой вглядываясь в его лицо. Вдруг Тони взял со стола диктофон и взвесил его в руке. «Сегодня утром, — медленно проговорил он, — возможно, все». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.